Глава 50. «Почему ты на меня так смотришь?» Возмущенный демон, одетый в шкурку пижона из змеиного клана, неустанно хмурился, постоянно ощущая на себе взгляд этих больших желтых глаз. Маленькая змейка сидела на земле и смотрела на демона во все глаза, даже не моргая. «Да что такое?» Рявкнув во весь голос, он шагнул вперед и склонился над девочкой, схватившись обеими руками за ее пухлые щечки. «Говори, в чем дело?» «Простите». Несмотря на то, что ее тянули за щеки, это было довольно болезненно. Маленькая змейка, казалось, не обращала на это много внимания. Напротив, как только ее схватили, стала лучиться довольством, а вышедшие из нее извинения звучали как забавные кривляния, а не искренние извинения. «Да что с тобой такое?» Демон наклонился еще сильнее, нависнув над ней, как гора, и еще сильнее потянул ее за щечки в разные стороны. Только сейчас маленькая змейка проявила признаки возмущения, да и то выразились эти возмущения в легком топоте ее ножек. Сидя на заднице, она просто постучала ногами по земле и издала немного болезненный стон, но это вышло у нее неосознанно. «Хватит над ней издеваться!» Демон поднял взгляд и посмотрел на зависшую в воздухе желтоглазую старуху верхом на черной метле. «Гляну на тебя, и уже тошнит», — ругнулся тот. «Никто над ней не издевается». «Хе-хе». Сидящая на метле старуха ловко закинула ногу на ногу и подмигнула демону, расплывшись в чарующей, обнажающей последние три зуба улыбки. «Ты самый страшный человек, которого я знаю». Выпалил тот, резко отвернувшись и снова встретившись взглядом с этими желтыми глазами, полными непонятных ему намерений. «А ты самый непонятный!» «Она даже не человек!» — ухмыльнулась ведьма, спустившись вниз и, усевшись рядом со змейкой, обхватила ее за плечи, как добрая бабушка свою внучку. «А ты ее совсем не ненавидишь, да?» — ухмыльнулась она, продолжая подначивать демона. «А почему я должен это делать?» Спросил он, с трудом пересилив себя и посмотрев на эту старуху, тут же об этом пожалев, потому что чертенка воспользовалась этим и резко задрала себе юбку, оголив отвратительного вида панталоны. А в ответ на это демон так резко отвернулся, что чуть не сломал себе шею. «Хе-хе, когда ты только присоединился, то ненавидел всех без разбора, разве нет?» Спросила та, хихикая гадким старушечьим голосом. «А какую речь толкнул, когда другие немного пожаловались?» «А, ты об этом». Казалось, от этих слов демону стало даже немного неловко. «С тех пор я пересмотрел приоритеты. Я не ненавижу людей». Немного задумавшись, он снова перевел взгляд на маленькую змейку, которая до сих пор так ничего не сказала, но продолжала смотреть то на него, то на чертенку. «За это время я так много увидел, что ценности моего рода кажутся мне нелепыми. Этот мир оказался намного больше и шире, чем я представлял. Некоторые существа могут быть слабыми, странными, но при всем при этом удивительными». «Твои речи заставляют меня ревновать, дорогой!» — протянула старуха скрипучим, как ржавое колесо, голосом, отчего бедняга снова весь поежился. «Тем не менее, некоторые люди действительно заслуживают ненависти», — прошипел он, отступив на шаг. Чертенка снова захихикала и перевела взгляд на находившуюся в ее объятиях маленькую змейку. Как игрушечная кукла, она просто смотрела на них обоих, ничего не говоря и не сопротивляясь, что бы они ни делали. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Лидер сказал, что ты можешь присоединиться к нам, а мы так и не знаем твоего имени». Хлопнув несколько раз своими большими глазами, змейка впервые оторвала от кого-то свой взгляд, опустив его к земле. «Мама назвала меня Азура», — сказала она, — «но имя я не имею». «Это как?» Ведьма озадаченно приподняла бровь, и даже демон решился подойти поближе, так как это маленькое чудовище впервые решилось заговорить в его присутствии. «Это недостойно говорить», — сказала она, — «значит, и имя ей не нужно». Старушка озадаченно посмотрела на резко погрустневшую змейку. «Ты что, наказана?» «Совсем дура!» — рявкнул демон достаточно громко, чтобы они обе быстро посмотрели на него. Подойдя поближе к ним и сев на землю, он посмотрел на уставившуюся на него змейку. Подняв руку, он провел ей себе по лицу, показав черную, как сажа, кожу, а змейка удивленно захлопала глазами, даже немного подалась назад, упершись спиной в грудь обнимающей ее старухи. «Удивлена?» — усмехнулся он. Увидев ее кивок, он вернул себе облик желтоглазого пижона из змеиного клана. «Они все люди», — сказал он. «Даже господин человек. Но я нет. Я родился в клане, где сила определяла твой статус. Слабые недостойны были говорить. Они могли просто существовать». Глянув на змейку, он поднял руку и ткнул указательным пальцем ей в лоб. «У тебя в клане было так же?» Немного поколебавшись, она отрицательно покачала головой. «Это не знает», — сказала она. «Никто с этой не разговаривал. Она не знает, почему именно». «А что твоя мама?» — спросил демон. Змейка снова немного помолчала. «Великий патриарх наказал ее. Это не знает, где мама». «Ясно», — сказал тот, задумчиво почесав подбородок. «Когда господин принял меня в клан, он сказал, что хочу я того или нет, мне придется измениться. В этом клане свои правила, и ничто другое, ни правила моего рода, ни прежние жизненные устои тут не работают». Сказав это, демон улыбнулся краем рта. «Тогда я посчитал это шуткой, но сейчас шуткой кажется вся прожитая жизнь до моего вступления в клан. Я настоятельно тебе рекомендую. Забудь все, что тебе говорили другие, потому что здесь всем на это плевать». Поднявшись с места, он отряхнул испачкавшуюся одежду и снова посмотрел на змейку. «Азура, говоришь? Мне нравится. Неплохое имя». Обнимающая змейку старуха так сильно сдавила ее в объятиях, что та аж посинела. «Если бы лидер узнал, что ты так заговорил, то был бы очень удивлен». «Он знает», — хмыкнул демон. «Господин видит в нас намного больше, чем мы сами. Я просто хочу быть хоть немного на него похожим». Снова переведя взгляд на задыхающуюся змейку, он сказал. «Раньше я бы просто назвал тебя ничтожеством и пожелал прикончить, чтобы не мучилась. Однако теперь я думаю иначе. Я слышал, ты хочешь научиться, как стать лучше. Мне все еще не нравятся слабые. Но тех, кто хочет стать сильнее, я совсем не ненавижу. Я уверен, что господин принял тебя не зря. Я хочу узнать, что такого он в тебе видит, что до сих пор не заметил я».